полис», — выдохнул Артем. «Мне надо в полис». «И как же ты собираешься добраться до города с этой забытой богом станции?» — заинтересовался хан. «Друг мой, тебе надо было идти по кольцу от проспекта Мира до Курской или же до Киевской. Там ганза, и у меня совсем нет там знакомых, мне не удалось бы там пройти. И все равно теперь я уже не смогу вернуться на проспект Мира. Я боюсь, что не выдержу второй раз перехода через этот туннель. Я думал пройти до Тургеневской. Рассматривая старую карту, я видел там переход на станцию Сретенский бульвар. Оттуда идет недостроенная линия, и по ней можно добраться до Трубной». Артем достал из кармана обгоревшую листовку с картой на обороте. «Название мне очень не нравится, особенно теперь, но делать нечего. С Трубной есть переход на Цветной бульвар, я видел его у себя на карте, и оттуда, если все будет хорошо, можно попасть в полис по прямой». «Нет», — грустно сказал хан, качая головой, — «тебе не попасть в полис этой дорогой. Эти карты лгут, их печатали задолго до того, как все произошло. Они рассказывают о линиях, которые никогда не были достроены, о станциях, которые обрушились, погребая под сводами сотни невинных. Они умалчивают о страшных опасностях, таящихся на пути и делающих многие маршруты невозможными. Твоя карта глупа и наивна, как трехлетний ребенок. Дай мне ее». Он протянул руку. Артем послушно вложил листок в его ладонь. Хан тут же скомкал его и швырнул в огонь. Пока Артем размышлял о том, что это, пожалуй, было лишним, но не решался спорить, хан потребовал: «А теперь покажи мне ту карту, что ты нашел в рюкзаке своего спутника». Порывшись в вещах, Артем отыскал и ее, но передавать хану не спешил, помня печальную судьбу собственной. Совсем оставаться без плана линии не хотелось. Заметив его колебания, хан поспешил успокоить: «Я ничего с ней не сделаю, не бойся. И поверь, я ничего не делаю зря. Тебе может показаться, что некоторые мои действия лишены смысла и даже безумны. Но смысл есть. Просто он недоступен тебе, потому что твое восприятие и понимание мира ограничено. Ты еще только в самом начале пути, ты слишком молод, чтобы правильно понимать некоторые вещи». Не находя в себе сил возразить, Артем передал хану найденную у Бурбона карту. Квадратик картона размером с почтовую открытку, вроде той пожелтевшей, старой, с красивыми блестящими шарами, инеем и надписью «С новым 2005 годом», которую ему как-то удалось выменять у Виталика на облезлую желтую звездочку с погон, найденную у отчима в кармане. «Какая она тяжелая», — хрипло произнес хан, и Артем обратил внимание, что ладонь, на которой лежал этот кусочек картона, вдруг подалась вниз, как будто и впрямь он весил больше килограмма. Секунду назад, держа его в руках, он не заметил ничего необычного. Бумажка как бумажка. «Эта карта намного мудрее твоей», — сказал хан. «Здесь кроются такие знания, что мне не верится, что она принадлежала человеку, который шел с тобой. Дело даже не в этих пометках и знаках, которыми она испещрена, хотя и они могут рассказать о многом. Нет, она несет в себе нечто...» Его слова резко оборвались. Артем скинул взгляд и внимательно посмотрел на него. Лоб хана прорезали глубокие морщины, и недавний угрюмый огонь снова разгорелся в его глазах. Лицо его так переменилось, что Артему сделалось боязно, и опять захотелось убраться с этой станции как можно скорее и куда угодно, пусть даже обратно в гибельный туннель, из которого он с таким трудом выбрался живым. «Отдай ее мне», — не попросил, а скорее приказал хан. «Я дам тебе другую. Ты не почувствуешь разницы. И добавлю еще любую вещь по твоему желанию», — продолжил он тут же. «Берите, она ваша», — легко согласился Артем, с облегчением выплевывая слова согласия, забившие рот и оттягивающие язык. Они ждали там с той самой секунды, когда хан промолвил «отдай», и когда Артем избавился от них, наконец, Ему вдруг подумалось, что они были не его, чужими, продиктованными. Но вдруг хан стремительно отодвинулся от костра, так что его лицо ушло во мрак. Артем догадался, что он пытается совладать с собой и не хочет, чтобы парень стал свидетелем этой внутренней борьбы. «Видишь ли, дружок?» — раздался из темноты его голос, какой-то слабый, нерешительный, в котором не осталось ничего от той мощи и воли, что напугало Артема мгновение назад. «Это не карта. Вернее, не просто карта. Это путеводитель по метро. Да-да, нет сомнения, это он. Умеющий человек сможет пройти с ним все метро за пару дней, потому что эта карта одушевлена, что ли?» Она сама рассказывает, куда и как идти, предупреждает об опасности, то есть ведет тебя по твоему пути. Поэтому она и зовется путеводитель. Хан вновь приблизился к огню. С большой буквы это ее имя. Я слышал о ней. Их всего несколько на все метро, а может, только это и осталось. Наследие одного из наиболее могущественных магов ушедшей эпохи. Того, который сидит в самой глубокой точке метро, решил блеснуть познаниями Артем и сразу осекся. Лицо хана помрачнело. «Никогда впредь не заговаривай так легкомысленно о вещах, в которых ты Никогда впредь не заговаривай так легкомысленно о вещах, в которых ты ничего не смыслишь. Ты не знаешь, что происходит в самой глубокой точке метро, и я тоже знаю об этом мало. И дай нам Бог ничего о них никогда не узнать. Но я могу поклясться, что происходящее там разительно отличается от того, что тебе об этом рассказывали твои приятели. И не повторяй чужих досужих вымыслов об этой точке, потому что за это однажды придется заплатить. И это никак не связано с путеводителем». «Все равно», — поспешил заверить его Артем, не упуская возможности вернуть разговор в более безопасное русло, «вы можете оставить этот путеводитель себе. Я все равно не умею им пользоваться. И потом, я так благодарен вам, что вы спасли меня, что если вы примете от меня карту, то даже это не искупит мой долг». «Это правда». Морщины на лице хана разгладились. Голос вновь смягчился. Ты не сможешь им пользоваться еще долгое время. Что ж, если ты даришь его мне, то мы будем в расчете. У меня есть обычные схемы линий. Если хочешь, я перерисую все отметки с путеводителя на нее и отдам ее взамен. И еще, он пошарил в своих мешках, я могу предложить тебе вот эту штуку. И достал маленький странной формы фонарик. Он не требует батареек. Здесь такое устройство, вроде ручного эспандера. Видишь, тут две ручки. Их надо сжимать рукой, и он сам вырабатывает ток. Лампочка светится. Тускло, конечно, но бывают такие ситуации, когда этот слабый свет кажется ярче ртутных ламп в полисе. Он меня не раз спасал. Надеюсь, что и тебе пригодится. Держи. Он твой. Бери, бери. Обмен все равно неравный, и это я твой должник, а не наоборот. По мнению Артема, обмен был как раз на редкость выгодный. Что ему до мистических свойств карты, если он глух к его голосу? Он ведь, пожалуй, и выкинул бы ее, покрутив немного в руках и тщетно попытавшись разобраться в намалеванных на ней закорючках. Так вот, маршрут, который ты набросал, не приведет тебя никуда, кроме бездны. Продолжил прерванный разговор хан, бережно держа карту в руках. «Погоди-ка, вот возьми мою старую и следи по ней». Он протянул Артему совсем крошечную схему, отпечатанную на обороте старого карманного календарика. «Ты говорил о переходе с Тургеневской на Сретенский бульвар? Неужели ты ничего не знаешь о дурной славе этой станции и длинном туннеле отсюда до Китай-города?» «Но мне говорили, что поодиночке в него соваться нельзя, что только караваном пройти получается. Я и подумал, что до Тургеневской караваном, а там сбежать от них в переход. Разве они побегут догонять?» – отозвался Артем, чувствуя, что копошится у него в голове какая-то невнятная мысль, тревожит его. «Но что же? Там нет перехода. Арки замурованы. Ты не знал об этом?» Как он мог забыть? Конечно, ему говорили об этом раньше, но из головы вылетело. Красные испугались дьявольщины в том туннеле и замуровали единственный выход с Тургеневской. «Но разве там нет другого выхода?» – осторожно спросил он. «Нет, и карты молчат об этом. Переход на строящиеся линии начинается не на Тургеневской. Но даже если бы там был переход, и он не был закрыт, не думаю, что у тебя хватило бы отваги отстать от каравана и войти туда. Особенно если ты послушаешь последние сплетни об этом милом местечке, когда будешь ждать, пока набирается караван». «Ну что же мне делать?» – уныло поинтересовался Артем, исследуя календарик. «Можно дойти до Китай-города. О, это очень странная станция, и нравы там призабавные. Но там, по крайней мере, нельзя пропасть бесследно, так что даже твои ближайшие друзья через некоторое время начнут сомневаться, существовал ли ты когда-нибудь вообще. А на Тургеневской это очень вероятно. От Китай-города следи», – он повел пальцем, – «всего две станции до Пушкинской, там переход на Чеховскую, еще один, и ты в полисе. Это, пожалуй, будет еще короче, чем та дорога, что ты предлагал». Артем зашевелил губами, посчитывая количество станций и пересадок в обоих маршрутах. Как ни считай, путь, обозначенный ханом, был намного короче и безопаснее, и неясно было, почему Артем сам о нем не подумал, да и выбора не оставалось. «Вы правы», — сказал он наконец. «И как часто караваны туда идут?» «Боюсь, что не очень. И есть одна маленькая, но досадная деталь. Чтобы кто-то захотел пройти через наш полустанок к Китай-городу, то есть уйти в южный туннель, он должен прийти к нам с севера. А теперь подумай, легко ли теперь попасть сюда с севера?» Хан ткнул пальцем в сторону проклятого туннеля, из которого Артему едва удалось выбраться. Впрочем, последний караван на юг ушел уже довольно давно, и есть надежда, что с тех пор уже собралась новая группа. Поговори с людьми, порасспрашивай, только не болтай слишком много. Здесь крутится несколько головорезов, которым доверять никак нельзя. «Ладно уж, схожу с тобой, чтобы ты глупостей не наделал», — добавил он, мгновение поразмышляв. Артем потянул было за собой свой рюкзак, но хан остановил его жестом. «Не опасайся за свои вещи. Меня здесь так боятся, что никакая шваль не осмелится даже приблизиться к моему логову. А пока ты здесь, ты под моей защитой». Рюкзак Артем бросил у огня, но автомат с собой все же прихватил, не желая расставаться с новым сокровищем, и поспешил вслед за ханом, который широкими медленными шагами направлялся к кострам, горевшим на другом конце зала. Удивленно разглядывая шарахавшихся от них заморенных бродяг, закутанных в вонючее рванье, он думал, что хана здесь, наверное, и вправду боятся. Интересно, почему? Первый из огней проплыл мимо, но хан не замедлил шага. Это был совсем крошечный костерок, он еле горел, у него сидели, тесно прижавшись друг к другу, две фигуры, мужская и женская, шелестели, рассыпаясь и не достигая ушей, негромкие слова, будто на незнакомом языке. Артему сделалось так любопытно, что он чуть не свернул себе шею, не в силах оторвать взгляд от этой пары. Впереди был другой костер, большой, яркий, и возле него располагался целый лагерь. Его окружали высокие мужчины, рассевшиеся вокруг пламени и греющие руки, переходящие с места на место и громко переговаривающиеся. Гремел зычный смех, воздух резала крепкая ругань, и Артем немного оробел и замедлил шаг, но хан спокойно и уверенно подошел к сидящим, поздоровался и уселся перед огнем, так что ему не оставалось ничего другого, как последовать примеру и примоститься сбоку. «Смотрит на себя и видит, что у него такая же сыпь на руках, и под мышками что-то набухает, твердое, и страшно болит. Представь, ужас какой, мать твою! Разные люди себя по-разному ведут. Кто-то стреляется сразу, кто-то с ума сходит, на других начинает бросаться, облапать пытается, чтобы ни одному подыхать. Кто в туннели уходит, за кольцо, в глухомань, чтобы не заразить никого. Люди разные бывают. Вот он, как все это увидел, Так у доктора нашего спрашивает, есть, мол, шанс вылечиться? Доктор ему прямо говорит, никакого. После появления этой цыпи еще 2 недели тебе остается. А комбат, я смотрю, уже потихоньку Макарова из кобуры тянет на случай, если тот буйствовать начнет, рассказывал прерывающимся от неподдельного волнения голосом худой, заросший щетиной мужичок в ватнике, оглядывая собравшихся водянистыми серыми глазами. И хотя Артем не понимал еще толком, о чем идет речь, дух, которым было проникнуто повествование, и набухающая тишина в гоготавшей недавно компании заставили его вздрогнуть и тихонечко спросить у хана, чтобы не привлечь постороннего внимания, о чем это они. «Чума», — тяжело отозвался хан. «Началось». От его слов веяло зловонием разлагающихся тел и жирным дымом погребальных костров. И эхом этих 2 негромких слов Артему послышались предупреждающий колокольный набат и вой ручной сирены.